Глава 5. Даниил. «Даниил, семье нужен наследник!» — сверлит меня глазами мама. Не знаю, как воспринимать такое приветствие после тяжелого делового дня. «И я тебя люблю!» — широко улыбаюсь, пытаюсь обнять ее. Она выскальзывает и проходит вглубь моей комнаты. «Тебе уже под 30? Скоро поздно будет детей заводить!» — опускается в кресло, демонстративно хватаясь руками за голову. Сводит скулы. Не выношу, когда меня поучает. «Мам, я не виноват, что все дамочки в моем окружении хотят только одного – наших денег. Лично меня никто не хочет». «Ну так, может, ты сам в этом виноват?» «Я? И так может быть?» Не рассматривал данный вариант как версию. Падаю в кресло напротив. Стоит лишь ему знать, что я Князев Даниил Андреевич, наследник Великой Империи, князь Диванов, так они тут же гроздьями на шею вешаются. Едва успеваю сбегать от них. Хохотнул, прислушался. В комнате висит гробовая тишина. Перевожу взгляд на маму. «Думаешь, это смешно?» «Да нет, не думаю, но...» Чешу озадаченно затылок. Не хочется расстраивать маму. С некоторых пор домочадцы разделились на два лагеря. На моей стороне только маман. Приходится дорожить мнением единственного союзника. «Давай без «но». Самонадеянно считаешь, что являешься наследником империи? Брось! Дед Захар, основатель семейной компании, вчера забирал всю семью. Как всегда, ты пропустил!» — одаривает меня укоризненным взглядом. «Ты не права. Вчера я был занят на переговорах с заказчиками». Пытаюсь поймать ее за руки, резко выдергивает. Напрягаюсь. Что-то не так. «Так чего он хотел?» — настороженно тяну я. «Официально объявил, если в ближайшее время ты не женишься и у тебя не появятся дети, наследники империи Диванов, то он отпишет завещание Софии». «Что за бред? Софи? Молодой жене, которая на 35 лет моложе деда? Но даже эта разница в возрасте не позволяет ей родить еще одного наследника деду. Зато у нее есть сын, ушлый засранец от первого брака Николя, бездельник и баламут». «Интересно, будь это правдой, сколько времени понадобится Николя промотать дедушкино состояние?» Усмехаюсь, откидываясь на спинку кресла. «Похоже, вчера я действительно пропустил что-то очень важное. Успела-таки рыжая бестия Софи обработать мужа». «Не бери в голову, мам», — выдаю заторможенно. «Ты так и не понял, Даня? Дед настроен решительно, он очень зол на тебя». Встаю с кресла, меряю гостиную размашистыми шагами. Черт, ничего не предвещало, а тут раз и подавай наследников. Без цепких лапок и ночных серенад Софи точно не обошлось. Точно говорят, ночная кукушка всех дневных перекукует. Рубанул воздух рукой. «Сколько у меня есть времени?» — спрашиваю мрачно, глядя на то, как нервно теребит мама подол дорогого платья. Да, о матери-то я не подумал. Она привыкла жить на широкую ногу. Что же будет с ней, если... Не хочу думать об этом, если... «Месяц!» — почти стонет она, снова хватаясь за голову. «Старый козел совсем сдурел? Или молодая жена начисто мозги ему запудрила?» Рявкаю так, что люстра трясется в гостиной, угрожая рухнуть на мою бедовую голову. «Тише ты!» — шикает мама. «Месяц дает он тебе найти невесту и год, чтобы зачать малыша. В принципе, зачем тебе больше? По календарным срокам укладываешься». «По календарным? Ау! Я живой человек, мужчина, а не кролик на выдане перед убоем. Я вне себя, и мама туда же. Как ты себе это представляешь? Объявление дать в соцсетях? Даниил Князев ищет жену. Интим не предлагать». У меня начинается нервный тик. Правый глаз дергается. Или левый. Или оба. «Почему интим не предлагать?» На полном серьезе интересуется мама. «А как же ребеночка сделать?» Хлопает опахалами ресниц. «Непорочным зачатием. Охотница на чужое состояние косяком сейчас повалят. А так, ребеночка родила, бабки получила, свободно». «Даниил!» Теперь уже мама выходит из себя. Я с тобой серьезно разговариваю, а ты все в шутку превращаешь. У нее трясется нижняя губа. Плохой признак. Маме нельзя нервничать. Может случиться гипертонический криз. Да нет, мам, мне не до шуток. Я тут вкалываю с утра до вечера, сохраняю, приумножаю семейное состояние. А дома мне приготовили такой сюрприз, точнее подляну. Готовы лишить меня наследства просто за то, что я никак еще не встречу ту единственную и неповторимую, на которой захочу жениться и нарожать с ней двойняшек или тройняшек. Да что уж там, беру выше. Пятерняшек. За облачных высот меня спускают на землю, точнее возвращают в действительность вздохи и ахи мамы. Тру хмуро лицо. Мам, ну ты же не отсталый элемент общества. Должна понимать, непорочное зачатие – это ЭКО. Смягчаю я, голос мой теплеет. Через год разведусь с фиктивной женой, а девушки, что идеально исполнит роль жены и матери, хорошие отступные. «Даня!» Мама в шоке мотает головой, как болванчик. «Не ожидала, что мой единственный сын вырастет бесчувственным чурбаном!» Глаза ее наполняются слезами. «Ненавижу женские слезы, особенно мамины. Не знаешь, как им противостоять. Я должен поговорить с дедом». Безапелляционно выдаю я. Выясним нюансы и хорошо все обдумаем. Подхожу к маме, она закидывает голову, смотрит на меня в упор. Вот же дурак, зачем спорил с ней? Ей нельзя нервничать, у нее давление. «Прости, мамуль, погорячился». Склоняюсь, обнимаю ее за плечи, целую висок. «Не переживай, родная, обязательно что-нибудь придум. Я выполню его волю». Торопливо бросаю я. Успокоив и выпроводив маму из свою комнату, иду в тренажерный зал, расположенный в правом крыле дома. Занимаюсь до седьмого пота, тягаю до изнеможения железа. По телу расползается приятная усталость. Распластавшись на полу, блаженствую, закрыв глаза. Давно надо было свалить из этого серпентария в свою городскую квартиру. Цежу вслух. «Вот и правда, внучок!» Слышу над головой сиплый голос деда Захара. Открываю глаза. Его-то сюда какая нелегкая принесла. Изумленно смотрю на деда, одетого в спортивные шорты и майку. Встает на беговую дорожку, бежит трусцой. Трындец. Ускоряется. «Дед, а электрокардиограмму ты сделал, прежде чем так шустро бегать в твои-то годы?» Киваю на тренажер. «Ты мои годы не считай, милок. Ты свои считай. Скоро твои живчики-то все передохнут. И хана моей империи диванов. Некому будет вставать у руля». Злость нарастает. Паника тоже. Загипнотизировала его, что ли, рыжая бестия? Или ночью незабываемую серенаду спела? «Мать передала мне твое требование, наследники. Ты серьезно или пошутил?» «Да какие ж тут шутки, внучок. Вон Николя скоро женится. Глядишь, наследника нам подарит. Так что поспеши, Дань. Как бы поздно ни стало!» Ехидничает. Рывком поднимаюсь с пола и иду в душ. Настроение рушится молниеносно. «Вот старый черт! Умеет настроение испортить!»